Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Вас так воспитали? Так есть. Вы доедали за гостями? Да. Чтоб они вообще не приходили тогда. Сколько у вашего брата детей, вы говорили? А сейчас 15 у них. Представляешь, 15 15 человек. Не знаю, мы не можем в семье уместить 3 человек. Уже нужна каждому своя комната. А игрушки дарили? Ну, в древней никакой игрушки нету. То есть только один? В город. В город, пожалуйста, да. В город есть игрушка сейчас. А чем играют дети в деревне? Ничем, честно как? Говоря. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба на Арзамас», где мы встречаемся с жителями разных стран и расспрашиваем их об их культуре и традициях, и языке. И, как всегда, со мной сегодня новый соведущий, и это Кира. Привет! Здравствуйте! Меня зовут Кира, 9 лет. И представляем нашего гостя. В гостях у нас Васие Тефера Яхуала, который приехал из Эфиопии в Москву 33 года назад, правильно? Да. И учиться здесь в институте, и потом решил остаться здесь жить. Здравствуйте, Тефера. Здрасте, девушка. К сожалению, сразу не могу поймать имя. Кира. Кира, да. Здрасте, Кира. Ирсевон бемаете дестенья нэнь. Это я сказала, рада вас видеть. Да. Потому что Тефера мне подарил разговорник, и я выучила эту фразу на амхарском языке. Да, правильно. Эфиопия, как известно, это африканская страна, и у меня с детства было особенное отношение к Эфиопии, потому что казалось, что в ней живут какие-то необыкновенно красивые люди. Еще там и православие, то есть это практически единственная страна в Африке, в которой православие. То есть такая же религия, как и у нас в России. Да. Вот у меня бабушка и дедушка жили в Эфиопии, и бабушка мне сегодня рассказывала, что там красиво, пальмы. Там есть пальма, действительно есть. А расскажи, пожалуйста, как так получилось, что дедушка и бабушка жили в Эфиопии? У меня дедушка продавал тракторы и так далее, и там работал. И бабушка там была врачом. Потом они вернулись, и там мне рассказывали много историй, которые про мартышек в основном. Какие истории? Ну, например, у них был дом, и все время открыто окно. И там на столе стояли бананы. И один раз к ним забежала мартышка. И вот все бананы эти съела. Когда они увидели это, начали думать, кто это сделал. И увидели, что к ним прибегает каждый день мартышка и ест эти бананы. В итоге они решили это ее поймать. Когда им получилось в какую-то ловушку ее поймать, они везли ее в какое-то место, где много обезьян было. А когда в ловушке, у нее на животе была какая-то веревка. И когда они ее отпустили, они все время ее приезжали навещать. И там они были одинаковые, и они ее отличали на веревкой на животе. А-а-а. Вот так. Но на самом деле этот мартышка, они вообще актер. Актер? Есть место, Лангану называется. На этом месте мартышки очень много. А знаете, как она делает? Если девушка смотрит, сумку воровает, умная. Пока ждут, и если, не дай бог, куда-то поворачивает, и все, она забирает сумку. И машины всегда надо закрывать. Они открывают все, оттуда вытаскивают. Надо же, какие хитрые. В общем, в итоге про Эфиопию мне всегда очень хотелось узнать. И тут, к счастью, я познакомилась с Тефера, и теперь есть возможность узнать об Эфиопии поподробнее. Вот. И предлагаю послушать, что дети знают об Эфиопии. Эфиопия — довольно известная страна. Она находится в Африке. Там много гор, там море есть. Там аттракционы, игры бесплатные, куча денег. За 1 рубль дадут 5 тысяч. Ну, такую как-то. У меня такое ощущение, что она какая-то красивая страна с реками, с бамбуками, не знаю. Уже там куча, много зверей, у меня такое ощущение. У эфиопов столица Аддис-Абеба. Мне кажется, что там очень жарко, и я знаю, что это родина кофе. У Пушкина был дедушка эфиоп. Ну, весело в этой стране, и все. Одно веселье, и все. Кира, как ты думаешь, что из перечисленных фактов правильно, а что неправильно? Ну, вот я знаю, что родина кофе — это правда. Да, да, действительно. Ну, что неправда, это что за 1 рубль, мне кажется, дадут 5000, это точно невозможно. Точно. Да, что там много бесплатных аттракционов. Такого нету. Прекрасная фантазия. Да, и море, у нас там море нету. Ну да, Эфиопия очень большая страна с огромным количеством населения, а моря нет. Да, второе место в Африке. Первый Нигерия, второй Эфиопия по населению. Да, знаешь, сколько там живет? 110 миллионов человек. Вау! Да. Ну, это, кстати, неудивительно, потому что расскажите, пожалуйста, про количество ваших родственников. Ой, знаете, в России 3 ребенка имеют, и там много детей в семье, да? А в Эфиопии это уже, допустим, наша семья, 5 мальчиков, 5 девушек. 10 семей у нас. То есть у вас 5 братьев, 5 сестер? Да, 10 человек. Да. Включай папа и мама, 12 человек в семье, да. А это самые минимальные, можно сказать. А так по 15, по 20 как? Детей. Сколько у вашего брата детей, вы говорили? А сейчас 15 у них. Представляешь, 15 человек. Не знаю, мы не можем в семье уместить 3 человека. Уже нужна каждому своя комната. 15 человек в семье. Смотрите, там что, 1 рубашка, она все летом. Здесь погода тоже влияет. Жарко, тепло. Ты зимнюю обувь не покупаешь летом. И зимой одно и то же. Там в Эфиопии 25-30 градусов. То есть вы имеете в виду, что не нужно много денег на одежду, на обувь, потому что климат позволяет обходиться 1 рубашкой? Да, ну, смотрите, кормить там несложно. 1 банан отдаешь, все. Но это не жизнь, честно говоря. Развития нету там. Все плохо, но все равно тяжелая живут. Жизнь. Да, тяжелая жизнь, но живут. Не все грамотные в нашей семье. Из 10 человек 3 человека грамотные. Угу. Почему так сложно было закончить всем школу? Надо было платить за нее? Нет, не а только почему? Платить. Школу они строили рядом, где родители живут. А, то есть вы не в столице жили? Нет, я не в столице. Я от столицы 500 километров. Бахардар называется. Бахардар. Да, Бахардар. Нам надо 3 километра ехать каждый день туда и обратно. Угу. И еще надо платить деньги за ручку, за тетрадь, за транспорт. А наши родители из древних, как они могут найти деньги? Вот за счет этого почти 40-50% людей в Эфиопии неграмотны. Вот. А сейчас более-менее некоторые древние уже школы строят. Угу. Люди тоже, ну, видели результат. Уже есть прогресс. Ну, это хорошо. Все лучше и лучше. Вы когда-нибудь собираетесь большой семьей вместе? Ну да, сейчас, когда я на каникулы уезжаю домой, я, честно говоря, я не знаю, кто и чья ребенок, как. Мы на дороге встречаем. А, здрасте, здрасте. А вы откуда? А я твой старший брат, сын. Когда ты появился? На самом деле, это, ну, представьте себе, 1 брат, 15 детей. Как я могу все 15 детей, я могу узнать. Один раз с старшей дочкой мы поехали. Минимум она считала 80 человек. 80 человек? 80 человек – это родные. Ну да, и это еще не все собрались вместе. Нет, нет. Кто-то приехал, кто-то смог. А этот я собирал в церковь. Потому что другие места не поместят. И пригласили церковь, 80 человек. Она считает, считает. Это тоже наш родственник, да. Это тоже наш родственник, да. Неужели? Все. Как же их там много? Еще будет, я говорю. Еще больше куда. Ну да, имена невозможно запомнить всех. Да, 80 человек – это достаточно. Ты слышала, Кир, что кто-то из детей сказал, что предок Пушкина был эфиоп? Да, слышала, но я этого не знала. А мне интересно, как к этому относятся в Эфиопии? Про это известно что-нибудь? Но, и когда вы сюда ехали, вы знали, что есть такая связь? Я знаю, Александр Сергеевич Пушкин, его прадедушки из Эфиопии. Наш преподаватель тоже рассказывали. И там есть Пушкинский центр в Аддис-Абебе, там есть музей, там есть площадь. Площадь Пушкина? Да, есть, памятник есть. И особенно где я приехал из Бахардар, все похожи на Пушкина. Да, это точно правда, я вам говорю. А когда я приехал в 86-м году, я сделал бикенбард. Да. И пригласили меня на прямой эфир. Я похожа на Пушкина, они мне сказали. Да, вот. Но только вы, мне кажется, гораздо выше Пушкина. Известно, что Пушкин был очень невысокий. Маленький, да, рост. Но по лицу они мне, когда я сделал, автограф даже писал. И все люди смеялись. Все. Можно автограф? Я, некоторые люди автограф написали. Но надо сказать, что я знаю... Увы, может быть, это неправда, но сейчас какой-то ученый один оспаривает эту теорию и доказывает, что не совсем из Эфиопии был Абрам Петрович Ганнибал, который mm-hmm. дедушка Пушкина, но, очевидно, откуда-то оттуда. Она мне, если честно, из Африки, мне какая разница, из какой страны. Главный кровь из Африки, вот это. Mm-hmm. А какие животные водятся... В Эфиопии. Обезьяны, я этого я знаю. Обезьяны, да. Ну, жираф есть, лев есть, крокодил есть. Ой. Да, ага. Там рано утром выходим и смотрим. Как раз река Нил там тоже рядом. Крокодил очень много, бегемот а много. Крокодил может выйти и пойти, да, в дома? Да, да. Как раз мы, кто рядом Нил живет, там опасно. Ну, они забор есть. А вы рядом? Нет, я 3 или 4 километра. Хорошо, просто вот. Мне бы страшно было жить. От Ниль. То есть от них строят заборы? Ну, там из от озера, чтобы в город не зашел. А вот обезьяны у вас бегают около домов? Я даже одну мартышку взял, когда я был там, охранял кукурузу. Ой, повезло. А одну взял, но в то время отношения с животными настолько неграмотные были. Какое-то время, как игрушка, мы использовали мартышку, все. Она жила с вами просто как домашнее? Да, она маленькая, как домашнее животное, но случайно от нас убежала. А так маленьким мы поймаем мартышку, как игрушка мы используем их. А сейчас не так. Сейчас государство очень строго. А мартышки, то есть, уже не бегают? Ну, бегают. Есть. Бегают, но их уже никто не ловит для домашних игр. Давайте тогда перейдем от животных к людям и послушаем, как представляют себе эфиопов дети. Наверное, загорелые и вряд ли ходят в шубах, куртках, пуховиках. То есть типа шортах, майках. Но при этом не настолько загорелые, как там, я не знаю, в Индии, в Африке. Ну просто такие полузагорелые. Все в одежде, прикольные, игривые, любят играть. У эфиопов на губах кольца, такие тарелочки, и они чернокожие. Ну такие высокие, с черными волосами, все время радостные. Они до сих пор живут племенами и живут так же, как жили 500 лет назад. Города там тоже есть, но мне кажется, что страна довольно бедная. В Эфиопии есть хлеб тонкий, как лепешка. Едят они руками. Люди там любят природу, мне кажется. Они все время очень хотят найти любой повод для праздников. Мне кажется, в основном правда. То, что они говорят, правда, лепешка тоже есть, люди бедные, это правда, высокие, черные. Ищут повод для праздника, это точно, и это во всем мире так есть. А помнишь, Кир, там один из детей сказал, что там люди носят тарелочки в губах. Тарелочки. Я не знаю, что это значит. Да, это ужасно интересно. В Эфиопии еще живет несколько племен, да, у которых есть традиция в губу вставлять глиняную тарелочку. Тарелочку? Прямо это тарелочка. Тарелка? Да. Блюдце. В нижнюю губу вставляется тарелка. Сначала вставляется маленькая, потом да. побольше. Это растягивается губа. Растягивается, да. Вот смотри, мне Тафира подарил небольшой путеводитель, и там есть фотография, где ты можешь посмотреть как раз на такую тарелочку в губе. Ой, она ее во рту держит или как? Нет, видишь, она в нижнюю губу вставлена. Она не держит. Она может снимать любое время. Как, не знаю, необычно. У меня сразу возник вопрос, как они едят. Они снимают. Снимает? Мне кажется, это жутко неудобно. То есть это настоящие древние племена, которые живут своим первобытным строем. Они не живут в городах. Они, например, раскрашивают себя специальными какими-то красками. У них нет одежды. Одежды нету. Угу. В общем, вот такие представления о красоте. Тут прямо совпадает. Красота требует жертв. Бур-бам-ба. Вот там кто-то сказал, что в Эфиопии едят руками. Раньше все руками кушали же. Не только в Африке, не только в Эфиопии, в Индии, тоже азиатские страны до сих пор старые традиции. Руками, честно говоря, вкуснее, чем дополнительное оружие взять. И у нас все руками кушают. Все-все? Да, почти все. Может быть, ресторан, в кафе, да, в город. В кафе ведь нельзя есть. В кафе прибор обязательно. В гости, если кто-то, я приглашу, у нас руками все. А если горячая еда, как ее есть руками? Подождешь и все. Это сложно. Соответственно, суп у вас нет такого, но, да? Наверное, блюда. Суп есть, но это суп обычно... кушает ложками. Это суп. Или ест, ложки. Да. А так остальное это мясо в основном. Курица, рыба, сырое мясо. Не пугай. Да, в Эфиопии едят сырое мясо. Но это мясо специально подготовлено для этого. Не любой. Там врачи, они проверяют. А его там обязательно есть? Ну, а кто-то хочет кушать, кто-то не хочет. Нет, не обязательно. Там есть еще жареные, там есть жареное мясо. Я бы тоже есть. Не стала. И там есть специальная приправа. Обмакивают его. Обязательно. Обмакивают в да, соус. Это сразу вирус все убивает. Убивает чистый. И все. А вообще острая пища у вас? В основном, да. В Африке в основном острый. Потому что там нету холодильника. Погода не позволяет. То есть можно что-то приготовить? Да, если держать в остром соусе, то это не она портится? Она не испортится. Нет холодильников? Не у всех. Не у всех. А в древней какой холодильник? Нету. В деревнях нет холодильников. В городе тоже не у всех. А у вас в семье был холодильник? У нас семья есть, у кого-то есть. Ну, а из 80 человек я не проверил. У кого есть, у кого нет. Но близкие родственники, я уже знаю, есть у них холодильник. Я смотрела разные видео из жизни Эфиопии. И видела, как здороваются в Эфиопии. То есть сначала руками, а потом как-то так плечами друг друга касаются. Это так везде? Действительно так, но не всегда. Если у меня хороший, долго я его не встретил. Сначала руками, а потом плечом здороваемся. То есть когда здороваешься плечом, это уже значит, что вы близкие давно, друзья? Да, давно я его не видел. Ой, наконец я тебя нашел. Вот то есть если ты его вчера уже видел, нельзя? Ну, нет, полагается? можно. Это показывает, что настолько ты близко к нему. И все, больше ничего. Это двойной привет. А женщины также здороваются? А женщины тоже, да. Тоже плечом? Да, плечом. Женщины тоже. Ну хорошо. Буду с сестрой так здороваться. А вот прощание у вас нет никаких плечом? Есть, тоже есть. Ой, если много человек, ты хочешь попрощаться с каждым, это будет сложно. Но... Пом-пом-пом-пом. И так далее. Да. Давайте перейдем к предметам. Да. Кир, ты ждала этой рубрики, да? Да. Да. Наша рубрика, посвященная трем предметам, которые выбирает наш гость, чтобы представить жизнь в его стране намного лучше. Вот. И с некоторых пор мы решили, что одним из этих предметов будет всегда песня. Угу. Поэтому теперь у нас два предмета и одна песня. Предлагаю начать с песни. Мне понравилась такая энергичная. Вот это два человека поют. Она о любви ему говорит. Но если до конца послушаем, он тоже ей отвечает. Я тебя люблю, ты такой прекрасный человек. Она поет. А он тоже может ответить. Ты такая тоже красивая. Я тебя долго искал, наконец я тебя нашел. Вот такой песни они поют вдвоем. И это называется «Азмари». Давайте объясним, что такое азмари. Это такие певцы, которые поют прямо на ходу, сочиняя песню. Азмари, азмари называется, да. Прям в основном так. Туристы именно ищут таких певцы на маленький ресторан, на большой ресторан, и поют. Тафара, ты такой-такой человек. У тебя родственники такие, такие крутые. А я от эмоций иду $100 и отдаю. Из этих они зарабатывают деньги. Во всё ресторан. То есть вы приходите в ресторан, заказываете им песню про себя? Ну, не обязательно заказать. Люди вокруг сидят, пьют, и они сразу изучают все этот гости и найдут ваше имя. А потом случайно вы сидите и разговариваете. Ой, Катя такая красивая. А вы случайно. Кто? Откуда он меня знает? Вот он, знает, как шпион. Знает, кто, как, откуда ты приехал, кто твой родственник. Или подруга попросит, скажи мне, пожалуйста, как твоя подруга имя? Или туалет, когда уходит, или куда-то. Он пойдет и спрашивает все, биографии. Понятно. Потом ты возвращаешься, и они поют про тебя песни. Все. Ты довольный будешь, вынужден отдавать этому человеку деньги. Вот такие люди называются азмари. Они прям в песне все рассказывают, да, про все тебя, да, поют. Да, да. И даже один раз я в Бахардар поехал с друзьями. Давай, поехали. Я очень люблю азмари. Поехали. И там двое, они поют, девушка и мужчина. Они пары обычно. И сижу, а он уже мое имя изучал, все уже знает и начал обо мне песни. Поет песню про вас. Поет. А напротив сидит человек. Я его не знаю. Он смотрит на меня, смеется. Это вы, да, дядя Фара, да. А ты кто? А я твой племянник. А чья червя? Вот такой-такой ваш старший сын. А как ты узнал? Просто этот человек, а наш родственник, когда поет, значит, это мой дядя. Вот мы встретили так. Да, то есть благодаря Азмари вы познакомились со своим племянником. Вот так. Следующий предмет как раз надет на тефера. Кир, посмотри, пожалуйста, можешь сказать, что вот ты видишь? Я вижу белую рубашку, на котором нарисован крест, и он ромбами нарисован. И такой же узор, только не крестом, а как бы браслетом на рукавах. Да. Ну вот так как-то. Да, у нас есть специальная одежда, в основном белый. Это воскресенье. Во время праздник и во время свадьба. А, ну, в общем, как какой-то праздник, когда праздник бывает, ну, и крещение. Именно вот эта белая одежда, да? Белая, ну, одежда, белая. Вот такой. Как форма на всякие праздники. И есть еще белый платок одевает, белый обувь. Это национальная одежда. А если вот не одел белый, это типа ошибка? Нет, не обязательно. Но старые поколения у нас так одевают. В древний и в город так одевают. А молодые, они пиджаки, костюм, пожалуйста, никто тебе не запрещает. Ну, чтобы показать, что я эфиоп, ты одеваешь этот национальный одежду. А расскажите про то, как дарят одежду детям в Эфиопии. А это зависит от семьи. Семья, допустим, если богатые, может быть, 3 раза в год они могут дарить. А у нас семья, когда я был маленький, у родителей не такой большой доход был. В год один раз, и то это хорошо. И когда они покупают, вообще среди ночью я не могу спать, потому что надо этот новый одежду одевать, показывать друзьями. И сели ночью, встали, почему так длинный. То есть вам раз в год дарили одежду? Раз в год, Новый год, или когда крещение, может быть, два раза, и все. А игрушки дарили? Ну, это уже в древние, никакой игрушки нету. То есть только одежда? В город, пожалуйста, да, в город есть игрушка сейчас. А чем играют дети в деревне? Ничем, честно говоря. Не знаю, когда мы играли, знаете, как военные там строили, воевать друг другу. Вот такие игры были. А так... Играли без игрушек? Да. Так тоже можно? Можно играть. Вот. А мы там из глины, можешь фигуру строишь, из глины дом строишь. Вот такой игра дети играют. Ясно. И последний предмет. Покажите нам, пожалуйста, его. Так, последний предмет сейчас. Так, то есть у нас многосоставной третий предмет. Да. Есть поднос с кофейником и маленькими... Четырьмя чашками. Маленькими чашечками. И на какой-то... На подносе. Поднос. То есть это набор для кофейной церемонии. Кофейной церемонии. И сделана из глины. Прям как раскрашено хорошо. Эфиопия – это родина кофе. Наш народ полностью в таком виде кофе-церемонии происходит. Так, я очень рекомендую всем посмотреть на сайте фотографии, чтобы увидеть этот кофейник. Да, может, такой красивый. Да. Прям вот такого не найдешь уже. Ну, в нашем кафе вот мы так делаем кофе-церемонии. Да, мы же не сказали, что у Тефера в Москве есть кафе африканской кухни. Да. Мы совершенно забыли про это сказать. И поэтому, поэтому у Тефера это все есть. Как называется ваше кафе? Кафе называется «Авеню». Надо бы сходить. Да, кафе «Авеню» называется, находится на Миклуха-Маклая. На улице Миклуха-Маклая. И, в общем, у нас тут целый сервиз. Да. И не только. Смотри, еще какая интересная вещь. Как ты думаешь, что это такое? Похоже на шляпу и корзину. Шляпа наверху, как крышка, а корзина без ручки внизу. И все это скреплено. Все верно. И расскажите, да, пожалуйста, что же это за корзина со шляпой? Да, я рассказывал, люди руками кушают, да? Угу. Это посуда, подачи, блюда. Посуда? Да, это посуда. Смотрите, вот блинчик сюда положим, разный сос туда накладываем. Я об этом тоже не думала. А потом закрываешь. А это сюрприз надо делать гостям. Если в ресторан, ты знаешь, какое блюдо ты заказала. Но в гости, когда заходишь, служанка в таком виде, она приносит. Сама не знаю чего. Приносит вот такую корзину с крышкой. Корзину с крышкой. А потом хозяин дом скажет, давай, гостям открывай. И а потом вокруг... Это посуда, люди сидят. И там в этой корзине какое-то блюдо. Кушать, да. Ну, в основном блины. Не будет. Блины, это а лепешка. Инжира, лепешка. Это называется инжира. Инжира делается специальной мукой, нигде, кроме в Эфиопии, растет. Это называется теф. Мука называется теф. А этот мука сейчас во всем мире известный стал. Она вообще как лекарство получилась. А ваше имя не от слова «теф» происходит? Да, и вот сейчас мы хотим поминать на название «Авеню» на «теф», кафе «теф» будем называть. А ваше имя «Тефера» не Тефера, от слова «теф» происходит? Это случайно совпадали, «Тефера», но нет, это случайно просто. Вы мне рассказывали про то, как дети проводят время, когда гости. А, смотрите, у нас ужасное воспитание в Африке в основном. В каком смысле ужасно? Ужасно, я объясню. Дети не имеют права перед старшим разговаривать. Нельзя вот сидеть за одним столом ребенку и гости взрослым. У нас в нашем доме, гости, уважаемые гости, пришли, а мы... Только, допустим, отнести еду для гостей. Угу. В смысле, что вы детей можете позвать только для того, чтобы они принесли что-нибудь? Принесли что-то. И, а так гости сидят, после того, как они уже прощаются, до свидания, мы имеем право и остаток еды покушать, собираем и все. Бедные дети. А так, да, сам... Это за что такое? Не знаю, может быть, малограмотность, но дети последний кушают. Все, еще последний кушает служанка. Угу. Вот, вот такое воспитание. И это до сих пор так? А сейчас более-менее... То есть вас так воспитали? Так есть. Вы доедали за гостями? Да. Лучше бы они вообще не приходили тогда. После гостей мы все... Нет, вот говорите родителям. Нет, родители, не ведите сюда гостей, не надо. Ведите себя. Иначе, если ты перед гостям что-то творишь, это для нашей семьи, для наших родителей, это позор. Это уже все. О, их дети вообще так не воспитаны, не уважают гостей, начинают ругать. Трудно живется детям в Эфиопии. Ур-бам-ба. Мы в конце говорим про язык, а в Эфиопии много очень языков, но основной язык амхарский. И в нем совершенно удивительный алфавит. Удивительный? Я не знаю ничего про алфавит. Но, да. В общем, это алфавит, в котором... 230 с чем-то буква. Ой. Можешь себе представить? Нет, из одна буква семь, ну как диалект? Семь видов одной буквы. Семь видов одной буквы. То есть представь, есть несколько букв «К». Да. Они немножко отличаются между собой. Например, одна «К» употребляется только в написании имени. А вот... То есть ты не можешь ее употребить в слове «кот», например. Да. Вот пример. Для слова «кот» ха. Ты уже другую «К» используешь. «Ха», три вида «Ха» есть. В общем, этот алфавит немного посложнее. Даже не немного, а намного. Да, ну вот что бы ты хотела узнать на амхарском? Какие слова? Добрый день, как бы сказать. Нет, хотя привет, привет. Вот. Салам. Салам. А пока? Денахуйн. Денахуйн. А, это женский род. Денахуйн. Денахун. Это мужской. Денахун. То есть, если это... я хочу вам сказать, да, до свидания, я говорю денахун. Да. А денахун, денах. Или еще раз встретим. А, до встречи, в смысле? Да. Басалам, я гаранин. Дисурака каракни. А как сказать спасибо? Амасагиналлох. Амасагинарго. Амасагиналлох. Амасагиналлох. Амасагиналлох. Амасагиналлох. О, молодец. Очень сложно. Как сказать, меня зовут Катя. Не семье Катя. И не семье Тафара. Не семье Кира. Кира. Не семье Катя. Не семье Кира. Прекрасно. И что ж, спасибо огромное. Амасагнало. Амасагнало. Инем амасагнало. Лези программ слетаррачуй. Я тоже благодарю за то, что вы пригласили вашу программу. Спасибо огромное. Было ужасно интересно. Я как будто побывала в Эфиопии. Ага. Да. В этой совершенно удивительной спасибо африканской большое. Стране. Спасибо большое. Узнала много, больше, чем в интернете. Спасибо. Отлично. Это был подкаст «Урубамба». Ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложениях в Apple подкасте и в Яндекс.Музыке, если вы нас там слушаете. И до новых встреч. Мы благодарим Тефера, Киру Новикову, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Ивана Воловика, фактчекера Надежду Богданову и студию «Глаголев FM». Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. «Урубамба»!